провести прямые линии не имели успеха, индейцы начали создавать огромные фигуры животных. Сначала стали изображать птиц, символизирующих полет, а позже фантазия перешла к паукам, обезьянам, рыбам. Вот так Деникин объясняет происхождение рисунков Наски. Упомянем еще, что неподалеку от космодрома найдено циклопическое наскальное изображение так называемого канделябра Паракаса высотой 250 метров. Этот рисунок, называемый также трезубцем Паракаса, Деникин считает сигнальным знаком, предназначенным для инопланетян. Он пишет, что зубья трезубца шириной до 3,8 метра, как языки пламени, направлены к небу. Некоторые археологи предполагают, что трезубец на скальной стене залива Писко — это береговой знак, предназначенный для мореплавателей. Но трезубец находится внутри залива и не виден для приближающихся кораблей. Мария Райхе возражает, что трезубец прекрасно виден для кораблей, проходящих по пути из Лимы в Чили. Капитаны знают его и всегда обращают на него внимание пассажиров. Я сама была тому свидетелем. Деникин пишет, что огромный трезубец слишком велик, чтобы быть сигналом для кораблей. И кроме того, сомнительно, чтобы в доисторические времена люди плавали в открытом море. Особенно важно, что тот, кто рисовал этот трезубец, направил его к небу. В этом месте нет абсолютно ничего, кроме песчаной пустыни, которая вряд ли могла привлечь мореплавателей. Одно бухты с его острыми скалистыми рифами мало подходит для стоянки судов. И так было и в доисторические времена, что также следует упомянуть. На самом же деле этот район был местом возникновения первой высокоразвитой культуры Перу. Местные жители основывали свою экономику на промысле китов, о чем, приводя научные доказательства, убедительно пишет Мария Райхе. Паракасская культура, по мнению археологов, представляет большой шаг вперед. К югу отсюда, вблизи Ицы, нашли в песке маленькую модель плота. По-видимому, китобои, когда-то отправляясь на поиск китов и морских львов, открыли Паракасскую бухту и поселились там. В самом деле, еще в 50-х годах нашего века в этом секторе океана ежегодно вылавливалось около 10 тысяч китов. Здесь их и перерабатывали. Теперь киты в этих водах практически истреблены. Неудивительно поэтому, что многие видят в трезубце Паракаса гарпун китобоя. Из Паракаса культура, по-видимому, распространилась в окрестности Наски. Во всяком случае, ученые сейчас все больше убеждаются в том, что древние перуанцы владели искусством мореплавания. Люди, создавшие рисунки в Наске, находились в тесной связи с морем. Это доказывает многочисленные остатки раковин, найденные в кострищах древних поселений на равнине. Примерно в 6 километрах к северу от Наски я нашла фигуру кита длиной почти 60 метров, глаз которого пронзен гарпуном. Длинная почти 6-метровая линия, которая пересекает фигуру, указывает на точку захода солнца незадолго перед летним солнцестоянием. У основания фигуры лежит огромное ребро кита, еще несколько лет назад служившее дорожным знаком на ответвлении Панамериканской автомагистрали. Эта кость с процарапанными на ней кружками, по-видимому, была обработана до прибытия испанцев на американский континент. Повсюду Деникину мерещится пришельцы из космоса. Нам кажется, что классический метод исследования доисторического прошлого зашел в тупик, и поэтому не может обеспечить правильных и безукоризненных выводов. Он слишком привязан к избранной модели мышления и не оставляет места для фантазии и догадки, которые только и могут дать творческий импульс. То, что в настоящее время оказывается не под силу тысячам ученых во всех странах мира, берет на себя Эрих фон Деникин. Так, во всяком случае, он утверждает в книге «Воспоминания о будущем». следующем же своем труде «Назад к звездам» он пишет: «В горах Тасси